Посетителей в трактире не было, и хозяин с двумя шкафоподобными работниками уселись обедать прямо в общем зале. Алёнушка с поклоном принесла им похлебку, нарезала горку хлеба. Что, мясник еще не приезжал? Нет, хозяин не было. И не будет. С мрачным удовлетворением договорил про себя Серый. После того, как у мясников, перехваченных метрах в 100 от постоялого двора, многозначительно помахали под носом топором, вряд ли они еще когда-нибудь вернутся в эту деревню. И не пожалеют. Аленка, вина неси. Извольте. Через секунду девчушка вернулась, неся на подносе два оловянных кубка и один золотой, доверху наполненные крепкой сливовицей. Козьма Скоробогатый повел над ней носом, зажмурился от удовольствия, прищелкнул языком. Эх, хороша, родимая! Хорошо! Согласно закивали работники. Ну, ребятушки, будем. Мужики чокнулись и залпом выпили. Иванушка едва успел отскочить от двери, в замочную скважину которой он подглядывал. Нахлёстываемые Серым, на дорогу с сумасшедшим визгом пулей вылетели два огромных борова, а следом за ними нечто такое невообразимое, что ни в сказке сказать, ни в кошмаре не увидеть. Свиная голова с коровьими рогами, на овечьем туловище с кривыми козьими ногами и поджатым конским хвостом. Звуки, издаваемые при этом чудищем, описанию не поддавались. Серый пронзительно засвистел, вытянул уродца вдоль жирной спины хворостиной, и весь табунок помчался к лесу, поднимая за собой тучи пыли. «Геть, геть, геть! Ату их! Ату!» Заливался волк на пороге. Царевич впервые пожалел, что обучение свисту в два пальца не входит в программу подготовки молодого правителя в Лукоморье. «Иванка, ты гений!» Уже в который раз за день заключил Серый в свои медвежьи объятия царевича. След? Да, след. Вернее, следы. И он махнул рукой в сторону убегающего стада. Сам увидишь. На заднем дворе, в низинке, в отдельном сарайчике. Я покажу тебе потом. Там из земли сочится вода. Видать, место влажное. Да особенное какое-нибудь. Или водичка такая. Ярославна бы разобралась. Оказалось, достаточно всего по одной ложке в питье добавить. Не ожидал я, честно говоря, что ты их вот так. Пожалел? Хохотнул Сергий. Да Господь с тобой. Взмахнул руками Иван. Просто я бы их с удовольствием в капусту изрубил, глазом не моргнул. Да я поначалу так хотел сделать. Усмехнулся волк, а потом подумал, а пусть-ка они на собственных шкурах свою придумку испытают. Это для них, похоже, смерти будет, помяни мое слово. Особенно достопочтенному пану Козьме. Что посеешь, то и аукнется, сурово отозвался волк. Иванушка и Серый грустно сидели при свете свечи в трактире, без аппетита пережевывая овощную рагу. От всякого мяса в этом проклятом месте они, не сговариваясь, решили воздержаться. От посетителей они, по предложению царевича, отгородились загадочным объявлением. Процедура банкротства. Иван в какой-то книге прочел, что это волшебные слова, если ты хочешь отпугнуть незваных посетителей. Пока магия, казалось, срабатывала. По крайней мере, время от времени было слышно, как подходившие клиенты поспешно уходили со двора. Несмотря на сильный ветер, Серый не боялся, что волшебную бумажку Ивана сорвет. Он тщательно ее прикрепил, вогнав в дверь почти по топорище самый большой топор пана Козьмы. «Не знаю, что еще можно придумать», — вздохнул Иван. «Даже известие о том, что лиходеи наказаны, не сработало. Ни одно животное обратно в человека не превратилось. Даже с купцом не вышло. А ведь он был ближе всех к человеку. У тебя это как-то лихо получилось, согласился волк. Я думал, что и с остальными будет так же. Ну, хотя бы с половиной, самыми свежими хотя бы. А Ярославна смогла бы их расколдовать? Наверное, смогла бы. Но ты представляешь, как мы с тобой вдвоем погоним к ней это стадо в 60 голов разной скотины через весь медвежий лес? Это ж недели две пути. Да и медвежьим он называется не просто так. А что ты предлагаешь? И впервые за все время их знакомства Иван услышал, как его друг сказал: «Не знаю». Спать друзья разошлись далеко за полночь, хмурые. Было решено, как только выспится, начать паковать те сокровища и товары, которые они обнаружили в подвалах постоялого двора. А на следующее утро погрузить и навьючить все это на жертвы магии, несмотря на решительный протест царевича, и выступить со всем стадом, коллективом, по направлению к жилищу Ярославны. О продолжении пути в Мюхенвальд придется забыть в лучшем случае на месяц. Но оба они не сказали ни слова об этом. Волку было все равно. А Ивана, похоже, мучил один вопрос, обсудить который с Серым он постеснялся. А так ли поступил бы королевич Елисей? Ведь перегонять скот, а тем более бывших людей, дело совсем не богатырское. И во всем 15-килограммовом томе не упоминалось даже ничего похожего. С мечом и копьем в руках разить темные силы зла, защищая несчастных зачарованных, сколько угодно. Но вот что с ними делать после того, как они были защищены? Так, беспорядочно размышляя то об этом, то о возможных методах расколдовывания товарищей по несчастью, Иванушка медленно уплывал в сон. Но внезапно, на последней грани бодрствования, за мгновение перед тем, как скользнуть в сладкие, или как придется, грезы его осенило. Так просто!